15 000. Ушла она к себе и все думала, неужели век перед таким озорником шею гнуть, из его воли не выступать? Эх, кабы самой вместо Максима быть. Поглядел бы Иван, какой он старшой, живо бы весь промысел наладила. Только пришла в свою горницу, а Фроська шепчет. «Доченька, Жданку-то снова во двор поволокли, пороть, Орелка в голос ревет». Крикнула на нее Анна, даже ногой топнула. «Чего пристала со Жданкой? Пошла вон, покуда не кликала». Жданка уж был во дворе. Голый, в одних портках, лежал он вверх спиной на козлах. Холопы приторачивали ему руки и ноги ремнями, Жданка молчал. Панька-конюх смачивал в воде длинную ременную плеть. Народу во дворе немало набралось, а близко подходить не решались. Иван Максимыч злой ходил вокруг козел, кулаки сжал, губы закусил. «Ну, копайтесь там! Руки, что ли, отсохли?» — крикнул он на Паньку. «Начинай!» Орелка кинулся к ногам Ивана Максимыча и ухватил за колени. «Ой-ой-ой-ой!» — закричал он. «Не бей батьку моего! Брысь, щенок!» — крикнул Иван Максимыч и с силой отшвырнул его ногой. Орелка кубарем покатился по двору. Жданка вскрикнул и забился ногами. «А, не любишь!» — закричал Иван Максимович. «Подавай казну! Не то и щенка велю отодрать!» «Нет у меня, Христом Богом клянусь! Помилуй, Иван Максимович! Максиму Яковлевичу еще служил, попомни!» «Вот я тебе попомню!» — крикнул Иван Максимович. «Панька, круши!» Панька размахнулся, плеть свистнула и змеей обвела плечи Жданки. Второй раз, третий, четвертый. Жданка стиснул зубы и молчал. На спине вздувались синие бугры. Орелка сидел на корточках, глаза у него стали большие. Он не плакал, только дрожал весь так, что зубы стучали. Вдруг Жданка крикнул: «Хозяин, вели погодить, скажу все!» «А, признаешься, вор! Панька!» Панька опустил плеть. «Ну, сказывай, куда схоронил казну?» «В избе у меня», — хрипло заговорил Жданка. Орелка гадал схоронить. «А, припас!» — крикнул Иван Максимович. «Богатеем гадал сделать смерденыша!» «Орелка!» — прохрипел Жданка. «Подь в избу. Укладка там кованая, под изголовьем. Вечер ключ тебе дал, отвори. Нет, лучше сюда. Пущай сам хозяин, подай ему ключ». Орелка сорвал с шеи цепочку с крестом и с ключом и опасливо подал хозяину, а сам стремглав кинулся на задний двор в избу. «Панька, беги за ним, один не снесет», — сказал Иван Максимыч. «Сколько казны?» Панька побежал за мальчишкой, все кругом молчали. Иван Максимыч переступал с ноги на ногу и потирал руки. Показался Орелка. За ним Панька нес двумя руками окованную жестью укладку со сводчатой крышкой. Он поставил ее на землю перед хозяином. Иван Максимыч отомкнул замок и поднял крышку. Схватил сверху суконный кафтан и швырнул на землю. За ним полетели однорядки, портки, новые сапоги, меховая шапка. «Где же казна?» — крикнул Иван Максимыч. Но тут под руку ему попался тяжелый мешочек, туго набитый монетой. Он выхватил его, выкинул прочь всю остальную рухлядь и быстро вскочил. Лицо у него перекосилось, глаза стали белые. Он кинулся к козлам и крикнул: «А, издевки! Стервец! Сколь казны тут?» 187 рублев», — пробормотал Жданка. «Без 13 рублев 2 сотни, орелки прикопил». «2 сотни?» — загремел Иван Максимович. 15 000 утаил, да 2 сотни суешь! Насмеяться вздумал пес смердячий!» Иван Максимович с размаху швырнул мешок в голову Жданки, а сам вырвал у Паньки плеть и двумя руками точно топором полоснул Жданку. Сразу рассек ему спину до хребта, кровь так и поползла по спине. А Иван Максимыч стиснул зубы и, не оглядываясь, взмахивал плетью над головой и рубил, рубил. На губах у него выступила пена, волосы взмокли, колоду бы в щепы разнес. Жданка сначала взвыл диким голосом, забился, а потом смолк. Ноги его вытянулись, голова повисла. На дворе начался какой-то гул. Холопы переговаривались, толкали друг друга, подступали ближе. Орелка вдруг метнулся к Ивану Максимычу и бросился перед ним на колени. Иван Максимыч, не глядя, пнул его. Орелка качнулся, обхватил руками Иванову ногу и вцепился в нее зубами. Иван Максимыч вскрикнул, дернул ногой, схватил за шиворот Орелку и с силой швырнул его прочь. Потом он пошел к крыльцу. Никто на него не глядел. Все молча давали ему дорогу. У крыльца он повернул голову и крикнул: «Чего стали? Окатить водой да отвязать!» Панька подошел, развязал веревки. «Чего окачивать?» — сказал он негромко. «Клочья одни остались. Помер, ведомо».